Глава 22. Сам смотрел за их действиями по камере в коридоре. Около ангара появился один разумный. Он был одет в обычную гражданскую одежду, видавшую виду рубашку и штаны. Он подошел к двери ангара и вызвал Искин ангара. Вначале ничего не происходило. Никто из наемников внутри не реагировал на его вызов. Они как сидели вдоль стены между нашими ангарами, так и продолжили сидеть. Тогда он начал колотить дверь. Двое наемников встали и подошли к двери. Недолго поговорили между собой, после чего один приоткрыл дверь в ангар. Мне было не слышно, но примерно понятно по мимике, что они говорят. «Тебе чего?» — спросил наемник, приоткрывший дверь. «Дай прикурить», — ответил ему нанятый мной наемник. «Здесь не курилка», — ответил открывший. «Ну, нет так нет», — ответил нанятый наемник и закинул в дверную щель плазменную гранату. «Прикурите!» Сказал он и побежал дальше по коридору. В этот момент на перекрестке коридоров, находящихся рядом с ангаром, появились две платформы, нагруженные металлоломом. Они перекрыли движение на перекрестке. За ними почти сразу появились нанятые наемники. Наемник, разговаривавший у двери, не заметил, как в ангар закинули гранату, но он обратил внимание на появившиеся в коридоре платформы. А вот второй, который прятался рядом, гранату заметил и успел среагировать, однако взрывом достало обоих. Почти сразу открыли огонь наемники, прятавшиеся за платформами. После взрыва к наемникам у двери сразу подошла помощь в составе десятка наемников и пары дроидов. Между ними завязалась перестрелка. Однако остальные наемники никак не реагировали на происходящее у ворот ангара. «Пора!» Мой выход вышел все, что можно из двигателей флайера и на максимуме полетел к станции. «Флайер Ринока, это диспетчерская, немедленно снизьте скорость». «Диспетчерская, это флайер Ринока. У меня проблемы с управлением, снизить скорость пока не могу». «Флайер Ринока, вы оштрафованы за опасное сближение со станцией». На Искин флайера пришел штраф 4000, который я проигнорировал. Через несколько минут я уже стыковался к поверхности станции. Выпрыгнул из салона и сразу в багажное отделение. Моя винтовка находилась на месте, а вот плазменных гранат было мало. «Зара, твою дивизию!» «Хозяйственная женщина прихватила половину гранат, хотя ей сказал их не трогать». Впрочем, я быстро закинул оставшиеся 5 гранат на грудный карман и побежал по поверхности станции к зенитным орудиям. Времени у меня оставалось мало. Наемники уже 10 минут палили друг друга, но делали это как-то безинициативно. Впереди показали зенитные орудия. Они были нацелены в мою сторону. Явно работа диспетчеров. Немного раньше я активировал режим мимикри и исчез. Подбежал к орудиям и бегло осмотрел их. Устройство управления питанием у них было сложным. Я ожидал увидеть генератор, но, похоже, его здесь не было. Тогда я поступил просто. Закинул 4 гранаты в стволы орудий, после чего оттолкнулся от станции и полетел в сторону своего ангара. Одновременно открывая наружные ворота своего ангара и закрывая наружные ворота ангара с наемниками. Параллельно лишив их доступа к Искину их ангара. «Мила, не стреляй, это я!» «Это ты открываешь наружные ворота?» «Я, готовься к вылету!» Грохнул взрыв. «Это сработали гранаты!» Что произошло с орудиями, я не успел увидеть. Уже влетал в свой ангар и открывал кормовой шлюз челнока, одновременно активировав его стартовые системы. Уже на челноке отключил систему мимикрии и прошел опознание у абордажных дроидов, охранявших шлюз. Сразу после этого в трюме появилась Мила. Открыл, забрал скафандр, и мы обнялись. «Мила, я очень переживал за тебя». «Так переживал, что удрал другую систему?» «Пойдем в рубку. Времени мало. Нужно улетать отсюда». «Пошли». Мы заняли свои места в пилотских креслах. «Что происходит?» «Позже все объясню». «Я сейчас подлечу к флайеру и отправлю дроидов за криокапсулами. Твоя задача — прикрыть нас дроидами и орудием». «Поняла». «Черт, они все поняли». «Готовься». «Силовые поля активированы. Всю энергию направил на правый борт челнока». «Приняла. Я готова». Рядом бахнул взрыв, и гулко застучало орудие челнока. Одновременно весь ангар наполнился дымом и плазменными вспышками. Сам я не мог отслеживать, что происходит, потому что взлетел и выводил челнок из ангара. Только когда вылетел, бросил взгляд на наш ангар и происходящее в нем. В сторону челнока летело две ракеты от абордажного дроида, который уже находился у нас в ангаре. Рядом с ним дымились еще два абордажных дроида, уже подбитых Милой. За ними прятались несколько абордажников, которые активно стреляли по челноку. Нажал на закрытие двери ангара, и челнок сильно тряхнуло. Это попали две ракеты в район носа челнока. Сгорела часть эмиттеров силовых полей на носу. Силовое поле ослабло, его осталось меньше 10%. Среагировав на это, стал разворачивать челнок левым боком к противнику. Мила тем временем успела повредить третий абордажного дроида, но четвертый также успел запустить две ракеты в нашу сторону. Наружные двери ангара уже закрывались, и противник весь огонь перенес на механизм закрытия дверей. Мила успела сбить одну ракету. Вторая поразила наш левый борт. Сам я уже уводил челнок от ангара. «Мила, добей зенитное орудие, вдруг они еще целые». «Приняла». Снова застучало орудие челнока, после чего последовало два взрыва. «Готово». «Молодец». Сам я отправил технических дроидов к кормовому шлюзу. Вскоре я завис над флайером, и все технические дроиды отправились на прогулку. Они забрали криокапсулы из багажного отделения флайера и вместе с ними вернулись в трюм челнока. «Это что за флайер? Наш?» «Нет, СБ выдала». «Уничтожить его?» «Не нужно, я уже запустил вирус. Он сотрет все данные с Искина». «Жаль. Не настрелялось еще. Эти уроды нам новую краску испортили. Придется красить снова». «Покрасим. Нам нужно сбежать отсюда». «Сбежим, но краску жалко». «Диспетчерская вызывает челнок быстрый». «Челнок быстрый на связи». «Вам никто не давал разрешения на вылет. Немедленно возвращайтесь обратно». «Вернуться обратно не могу. На меня совершено нападение. Ангар, который я арендовал, захвачен напавшими на меня пиратами. В связи с чем я покидаю вашу станцию. Задержать меня вы не имеете права». «Челнок быстрый. Нападение на ваш ангар не подтверждено». «Разумеется, оно мне приснилось. И зенитное орудие пиратов на вашей станции тоже. Вот только сейчас все могут посмотреть на их остатки, но вы их, разумеется, не увидите». «Это какая-то ошибка. Немедленно вернитесь». «Я покидаю станцию. А вы не имеете права меня задерживать. Мы граждане другой империи. Извиняться будете в суде». «Вам запрещен вылет». «Я уже вылетел». «Попробуйте напасть, добавите себе обвинение в пиратстве». «Вот наглая», — сказала молчавшая Мила. «Она с ними заодно. Помогает им, как может». «Проверь криокапсулы в трюме». «Сейчас». Сам стал разгонять челнок и занимался поиском того, куда прыгнуть. Вскоре вернулась Мила. «Порядок с капсулами. Кто в них?» «Большой геморрой». «О чем ты?» «Сама послушай мой разговор с начальником СБ». «Что это значит?» «Это значит, что я достал эти капсулы. Хотя это сделать было очень непросто». «Но лучше бы я их оставил там. В них огравки». «Ты это серьезно?» «Да. Посмотри настройки криокапсул». «Он нас подставил». «Думаю, он только выполнил приказ. Это все решили на более высоком уровне». «Подозреваю, что из-за этих криокапсул началась война на спутнике, на который я летал». «Даже так?» «Думаю, так. Мне повезло или, наоборот, не повезло, что я смог их достать». «Почему повезло или не повезло?» «Посмотрим. Лучше бы они ко мне не попадали. С другой стороны, у аграфов за них можно многое попросить. У СБ и аграфов возможностей гораздо больше, чем у нас. Им проще нас найти и прикончить, чем кого-то искать и выкупать». «Они так и поступили, прислав наемников в соседний ангар». «Думаешь, это они?» «Они или СБ, какая разница? О том, что прилечу на эту станцию и полечу за капсулами, знала только СБ». «Собственно, именно оно организовало этот тур для меня». «Не поняла. Почему от тебя женщиной пахнет?» «Потому что агентом СБ Авара оказалась женщина». «Что у тебя с ней было?» «Ничего не было». «Где она?» «На станции, наверное. Ты сама все слышала. Я должен был вывести ее на станцию». «Понятно теперь, почему ты меня оставил на станции». «Мила, ты сама легла на учебу. И я не знал, что агент – женщина и бывшая рабыня». «Рабыня?» «Да, она до сих пор рабыня по законам Авара». «Сбежала из рабства?» «Можно и так сказать, я вывез ее сюда. «Не начинай разборку, прошу тебя. Ты лежала на учебе, а нужно было что-то решать. Другой возможности получить хоть какую-то ниточку о том, как найти Леру, могло не представиться. Тогда я решил, что нужно действовать. Посмотрим, что из этого получится». «Сам бы хотел это знать. Пока нужно отсюда удирать». «Что там?» «Судя по всему, за нами погоня». «Кто? Наемники. Похоже, это их эсминец сел нам на хвост. Транспондер у него выключен». Она посмотрела на экран и приблизила эсминец. «Сам я вышел в эфир». «Внимание, диспетчерская, у вас пират в системе. Он только что покинул станцию. Транспондер отключен». «Это диспетчерская. Все корабли в системе с рабочими транспондерами. Проверьте свои системы». «Мои системы в порядке. А вот эсминец, преследующий мой мирный челнок, летит без транспондеров». «Эсминец в порядке. Транспондер у него исправен. Продиагностируйте свои системы». «Мои системы исправны». Диспетчерская замолчала, а эсминец стремительно нагонял челнок, наплевав на все ограничения и запреты. «Что ты выяснил о них?» — спросила Мила, внимательно рассматривая эсминец на экране. «Если ты о наемниках, то ничего». «Не было времени выяснять. Наемники появились в соседнем ангаре 4 дня назад. Подходили и накапливались небольшими группами. Кто такие, откуда, кто главный, ничего не выяснял. Как ты узнал о них?» «Пси подсказала, но еще в той системе я стал подозревать, что меня не просто так отпустили оттуда. Когда прилетел, стал искать и нашел». «Что планируешь делать?» «Удирать. Я про криокапсулы. Не знаю. Нужно с СБ пообщаться. Послушаем, что скажут». «Не понимаю, почему они тебя послали за ними». «Здесь как раз все понятно. Они решили убить 2 зайцев одним ударом. Капсулы получить и меня, или их захватить, или уничтожить». «Зачем им это? Помнишь станцию, где меня планировали захватить вместе с имплантами и допросить?» «Конечно, помню. Мало того, что там они остались без имплантов, они не смогли захватить меня и сели в лужу по полной программе. Одно, а может и не одно, а графское самомнение сильно пострадало после этого. Думаю, именно тогда было принято решение отомстить мне подобным образом».